Перемещаться в дом никто не собирался. Страсти на свежем воздухе продолжались. Отвечать могла только Лиска, поэтому все вопросы обрушились на рыжеволосую голову. «Что это было?» «Что тут происходит?» «Ты переспала с Бероевым?» «Когда вы стали любовниками?» «Ты изменила нашему мальчику?» «Доча, была причина так поступить?» «Он изуродовал нашего сына!» «Говори, что ты сделал, подлец?» «Это благодарность за любовь мальчика?» «Лиска, что бы ни случилось, мы рядом». «Ты лишила нас внука!» Алиса присела на корточки, ступив на бордюр аллеи. Место между ног родственников занимал Артур. Она прикрыла ладонями уши, желая хоть на секунду спрятаться от какофонии раздражительных звуков, цунами вопросов, гневных эмоций и открытой ненависти. Ее обвиняли, защищали, поддерживали одновременно, но все однозначно требовали объяснений. Среди зеленой травы и ярких растений она сама была как цветок. Нежный бутон, уставший зависеть от действий садовника. Нужно действовать, хватит молчать и выкручиваться. Каждый должен отчитаться за свои поступки. Она делает это сейчас. Пришла очередь для Артура. Лиска поднялась, не спеша отряхнула платье от налипших травинок и начала отвечать на вопросы. Сначала семье Гиреевых. «За внуков можете не переживать. Один у вас точно есть. Моя подруга Алина беременна от вашего сына». Лиска усмехнулась, вскинув бровь. «Надеюсь, только одна. Хотя не уверена. Переспал он со многими, лишь одна отказала или оказалась не в его вкусе». Она наблюдала, как лица родителей мужа становятся каменными. Отец Артура с раздражением смотрел на сына, но мать не сдавалась, защищая единственное чадо. Она с состраданием вглядывалась в идеально безупречное лицо блондинчика, испорченное из-за рыжей гадины. «С чего ты взяла эту чушь?» – переключилась брюнетка на сноху, отказываясь верить в любую вину милого мальчика. Своими глазами видела ее тест на беременность с двумя полосками. Свекровь театрально взмахнула руками, спасая ребенка от разборок с отцом. «Мало что тебе могли наговорить из зависти, Артурчик не мог!» Алиса хмыкнула, стараясь не смотреть на пытающегося что-то мычать супруга. «Хм, зря сомневаетесь в возможностях сына». «Ты свечку держала?» «И куда только делись псевдоаристократические привычки светской львицы?» «Почти. Я застукала их». Алиса начинала чувствовать себя подсудимой. «Следила?» Вопрос был похож на угрозу. «Зачем?» Он не утруждался прятаться. Алиса обращалась к Гирееву-старшему, человеку адекватному. «Я поймала вашего сына верхом на бывшей подруге, в спальне своей квартиры». Аркадий темнел лицом с каждым словом. Нелегко признавать, что воспитал идиота, копирующего с тебя только отрицательные поступки. «Вашей!» – поправила брюнетка. Спор о нравственности молодоженов моментально перешел в финансовую плоскость. «Моей, по условию брачного договора». Лиска растерянно смотрела на свекровь, пытаясь понять, что сейчас происходит. Попытка уйти от неприятного разговора о сыне или врожденная меркантильность. «Когда это случилось?» Брюнетка напирала, позабыв, что любимому ребенку нужна срочная медицинская помощь. «Накануне свадьбы». Рыжик пожала плечами. Карие глаза алчной волчицы наполнились превосходством. «Ты хорошо прочла условия соглашения?» «Да». Гиреева-старшая ухмылялась, не собираясь терять хоть копейку, вложенную в распутную девку. «Не обратив внимания на сущую малость, он вступает в силу после регистрации вашего брака, а не до». Мать блондина отошла от первого шока и пошла в атаку, очень злая за оскорбленную честь и челюсть сына. Она измерила презрительным взглядом сноху. «Считай, что Артур тебе еще не изменял. К тому же, как выяснилось, ты тоже не та святоша, кое старательно пыталась казаться». «Потише на поворотах!» Мать Алисы тоже успела прийти в себя. «Даже если дочь переспала со всем отделом ФСБ, оскорблять ее не позволит». Нина чмокнула дочь в щеку, посоветовав. Не обращай внимания». А кивнув на, скорее всего, бывшую родственницу, добавила. «Не любовь свекрови у нас семейная». «Как и рожать детей не от мужа», – взвизгнула родительница блондинчика, тут же прикрыв рот ладонью. «Лучше бы она этого не говорила». Алиса вскинула голову, с ненавистью взглянув на мать мужа. Сердце усиленно билось, малыш не успел родиться, а его мать уже смешивают с грязью. «Если этот ребенок от Артура, я никогда не позволю вам к нему даже приблизиться». Нина, выпрямив спину, сложила на груди руки и смерила высокомерным взглядом пристроившуюся на все готовое стерву. Она процедила с угрозой, с трудом сдерживая желание перейти на маты. «Жизни учить мажорчика своего будешь. Нас не надо. Удачно выскочила замуж и стала гуру семейных отношений? Чем занимаешься каждый день, кроме как моешь Изольду, доходишь в салоны собирать сплетни?» Раздутые ноздри тонкого носа трепетали. «Ты мизинца не стоишь любого из моих детей». Хищный взгляд серых глаз заставил мать изменника уткнуть взгляд в землю. «Еще хоть раз скажешь плохо про мою дочь, я тебе морду начищу». Шатенка обратилась к побледневшей, как смерть, Алисе. «Что с Бероевым? Им не надо было разжевывать что-то друг другу». «В тот день он снял меня с крыши». Нина закрыла глаза, с громким вздохом прогоняя воздух сквозь легкие, восстанавливая шумом бьющий в виски кровоток. Ладони стоявшего сзади мужа легли ей на плечи, удерживая на месте. Крашеная брюнетка поспешила укрыться за широкую спину мужа, понимая, что сболтнула лишнего не тому человеку. «Не хочу вас видеть», – бизнесвумен обратилась к владельцу заводов и пароходов, попросив ледяным тоном. «Аркаша, увези их отсюда. С клухой твоей больше не хочу общаться, а с Артуром поговорим после». Она смотрела на молча сидящего зятя, бросающего полные ненависти взгляды на жену. «Вези его в клинику». Идеальной формы бровь поползла вверх. «Объяснять не надо, что для всех мальчик неудачно упал». Нина подождала, пока Гиреевы сядут в машину, и продолжила разговор с дочерью. «Ты понимаешь, что с Бероевым все очень сложно?» Она сморщилась, заметив, как задрожали губы девочки, о запретной любви которой все давно знали. «Без боли не обойтись. Чтоб начать исправлять ситуацию, нужно высказать свою позицию по ней». «Он последний мужчина, которого я хотела бы видеть рядом с тобой. Но сделанного не вернуть». Шатенка смотрела, как вздрагивают худенькие плечи ребенка, укутанного руками подоспевшего на помощь родного отца. «От малыша он никогда ни за что не откажется. С Юлькой давно живут, как соседи». Она тяжело вздохнула, пока не зная, как выполнить следующее решение. «Пришла пора вмешаться и сделать обоих счастливыми по отдельности, раз вместе лишь разрушают друг друга». Нина обняла дочь со спины, уткнувшись в рыжие волосы носом, став монолитом с родными людьми. Она обещала то, во что твердо верила. «Ты станешь счастливой, с ним или без. Быть матерью – настоящая радость». Трель телефона из сумки Алисы разорвала накаленный до предела воздух. Вызов никто не сбрасывал, а абонент был очень настойчивым. Бизнесвумен спросила дочь. «Отвечать не хочешь?» Та качнула головой, не в силах сейчас с кем-то общаться. «Я возьму». Теперь кивок с всхлипыванием и выдавленная сквозь слезы. «Скажи, что перезвоню позже». Нина приняла вызов от незнакомца. Хорошо, что дочь не могла видеть, как бледнеет красивое лицо матери, стремительно отходящей на расстояние. Короткая просьба бесстрастным голосом с ответом на заданный кем-то вопрос. «Диктуйте адрес». «Конечно, буду через полчаса». Она нажала на сброс, с улыбкой ответив на взгляд повернувшейся девочки. «Это меня по работе. Забыли телефон в доме, не могли дозвониться». Бизнесвумен обернулась к мужу. «Игорь, нам нужно ехать». Алиса провожала взглядом мать, рванувшую к воротам и на ходу раздававшую приказы охране. Сердце сдавило непонятная тоска. И только сейчас пришло понимание, что телефон хозяйки обязательно принесла бы прислуга, а значит, Она не успела крикнуть, чтобы вернули ее смартфон. Три джипа стремительно уносились от особняка, а бетонную площадку за домом в стиле барокко с ревом покидал вертолет. Рыжик растерянно смотрела на отца. Тот попытался как мог успокоить, предложив, накидывая второй пиджак на плечи озябшей девочки. «Давай пройдем в дом. Я хочу есть. Да и тебе не помешает подкрепиться». Ласковые глаза гипнотизировали. Мягкий голос убаюкивал, отодвигая тревожные мысли. «Отдохнешь в своей детской, а потом вместе решим, как быть дальше. Ты не одна. Здесь тебя не дадут в обиду».